И он в своей карьере преуспел, может быть, чуточку больше, чем в науке. Опасное положение, чреватое скептицизмом. Когда у человека есть основания не уважать себя, он почему-то перестает уважать других. Трудно сказать, когда бы Оленевы вспомнили о дочери. Вспомнили бы, конечно, когда-нибудь. Но тут печальное событие помогло. Пришла телеграмма, что бабушка Анюта умерла. Евгений Петрович был в командировке. Любовь Даниловна только что возвратилась с гастроли. У нее были свои планы, но пришлось ехать в Рождественское. Телеграмма, которую она нашла в ворохе почты, была шестинедельной давности. Мать, разумеется, давно схоронили. Марфенька оказалась высокой, крепкой, словно сбитой деревенской девчонкой, 12 лет, в красном с белыми крапинками хлопчатобумажном платочке, резиновых синих тапочках, в штапельном платье с напуском. Любовь Даниловна узнала этот фасон. Такие точно платья шила и ей когда-то мать. Отличные детские туалеты, которые любящие родители слали в посылках, домработницы Кати, той самой, что жила в их доме и когда-то отвезла Марфеньку, выдавались для этого специальные суммы, лежали аккуратно сложенные в большом окованном железом сундуке. Сундук принадлежал той же прабабушке, что и трехвальная мялка. Бабушка Анюта не в силах была пустить девчонку на улицу или на речку в таких дорогих нарядах. Так они и пролежали в сундуке все эти годы. В избе царил и порядок, и чистота. Некрашенные полы, бог весть, почему их до сих пор не покрасили, сверкали естественной желтизной. «Отчего умерла мама?» — спросила Любовь Даниловна после первых объятий и поцелуев, более традиционных, нежели сердечных. Великая артистка, так чудесно изображающая на сцене материнское чувство, с некоторым стыдом обнаружила, что она не испытывает никакого приличествующего случая волнения. Опухшая, подурневшая от слез Марфенька поразила и расстроила Любовь Даниловну. «И в кого это она уродилась такая некрасивая?» — подумала она. Мать и дочь сидели за столом, на котором кипел все тот же хорошо начищенный самовар. Это уже Марфенька его чистила. Только не было от такого изобилия блюд, как в прошлый приезд при жизни бабушки. Всхлипывая, Марфенька рассказала, как умерла бабушка. Утром она, как всегда, вышла на работу, но вскоре почувствовала себя плохо и вернулась домой. По пути еще зашла в правление колхоза. Как всегда, у нее были неотложные дела. К вечеру ей стало хуже, и Марфенька сбегала за врачом. Врач нашел, что нужно немедленно в больницу, и отправился добиваться машины, заметно встревоженной. «Подойди ко мне, Марфа!» — позвала Анна Капитоновна. Марфенька подошла и, обняв бабушку, расплакалась. «Подожди, не реви, потом. Послушай, что я тебе скажу». Через силу начала умирающая, с любовью глядя на внучку. «Прости, если когда тебя не доглядывала. По занятости это, а может, по невежеству. Теперь твои родители заберут тебя в Москву. Они у тебя эгоисты, только сами себя понимают. Любке-то и слава, конечно, в голову ударила. Ты это знай заранее и не расстраивайся. Поняла? Одной тебе не выдержать. Ты к людям сердцем прилепляйся. Хороших людей много. Слабого человека встретишь — помоги ему. Сильного — на его силу не надейся, своей обходись. Корни у тебя крепкие, выдюжишь. Сдается мне, жизнь у тебя нелегкая будет. Но ты не бойся. Живи по правде, как тебе совесть подсказывает, и весь сказ. Своим умом живи, слышишь? Рано я помираю. А кто не рано помирает? Не реви, потом наревешься. Не одна ты по мне поплачешь. Чай и в деревне бабы поголосят. Без этого нельзя. От дочери не жду.